Как полосатый гетто. Любовь зла, полюбишь я. Добрый день! В эфире программа «Кровь и любовь». Когда в семье происходит сложная ситуация, мы пытаемся об этом молчать. Но когда уже молчать невозможно, мы начинаем говорить вслух в прямом эфире. Чтобы поделиться своими семейными проблемами, к нам приехала семья Кондрашовых из Санкт-Петербурга. Александр и Василиса. Встречаем! Присаживайтесь. Василиса, расскажите, какие у вас проблемы? Мне вот просто обидно. Я отдала ему лучшие годы своей жизни, а он... Александр, а ну-ка расскажите нам, куда вы дели лучшие годы Василисы и почему она на вас обижается, а? Ну, какие могут быть обиды? Просто с нею нам не по пути. Совершенно разные мы виды, не закрутишь, как ты не крути. Раньше жили мы с ним сыт и пьян, пока знания он не приобрел. В гороскопах вычитал, что я, мол, обезьяна. Обезьяна я, а он орел. Обезьяна я, а он орел. Она макака по знаку зодиака. Да и без знака, она макака, она макака по знаку зодиака, да и без знака, она макака. Давайте посмотрим на сложные взаимоотношения в семье Александра и Василисы. Саш, жрать иди. Да сейчас! Саш! Ну сколько можно ждать, блядь, из-за тебя? Иду, иду. Опять, блядь, бананы! Нахуя готовить мне бананы?